Как же жили, когда еще не было зеркал? Так за всю жизнь ни разу себя там и не увидев. Стою и думаю, неужели вот это посиневшее тело напротив, покрытое гусиной кожей, щелястое, дуплистое, никому на свете, и прежде всего мне самой не нужно, это я? И для чего все-таки мне эти волосы между ног? Вопрос. Мы были в гостях у одной молодой пары, оба музыканта. У них только родился ребенок, мальчик. В комнате стоял рояль. Достался в наследство от деда-композитора. Отец, студент консерватории, мой ровесник, клал сына на крышку рояля между двух подушек и играл. Потом сам пеленал ребенка прямо там, на клеенке, расстеленной на рояле. Мы стояли и смотрели, как он ловко все это делает своими длинными пальцами и как он щекочет отросшей щетиной на щеках своему сыну ножки. Ответ. Мне ведь ничего не надо было, только любить. Будто я была чашка, ее нужно было налить до краев. Или чулок, который ждет ноги, чтобы осуществиться. Ведь в этом и есть смысл чулка в ноге. Он для этого только и создан по образу и подобию. Все во мне было готово, а внутри пустота. И вот летом на каникулы мы с мамой поехали на Рижское взморье. Договорились, что мы сестры. Она очень хорошо выглядела для своего возраста. Так и ходили, как две сестрички. Там был один латыш, совсем молодой парень. Он мне очень нравился. И маме. И вдруг впервые в жизни между нами пробежал холодок. Она царевна-лебедь, а я лягушка.